Лиловый парик. Мистер Натт, усердный редактор газеты «Дейли Реформер», сидел у себя за столом и под веселый треск пишущей машинки, на которой стучала энергичная барышня, вскрывал письма и правил гранки. Мистер Натт работал без пиджака. Это был светловолосый мужчина, склонный к полноте, с решительными движениями, твердо очерченным ртом и не допускающим возражений тоном. Но в глазах его, круглых и синих, как у младенца, таилось выражение замешательства и даже тоски, что никак не вязалось с его деловым обликом. Выражение это, впрочем, было не вовсе обманчивым. Подобно большинству журналистов, облеченных властью, он и вправду жил под непрестанным гнетом одного чувства — страха. Он страшился обвинений в клевете, страшился потерять клиентов, публикующих объявления в его газете, страшился пропустить опечатку, страшился получить расчет. Жизнь его являла собой непрерывную цепь самых отчаянных компромиссов между выжившим из ума стариком-мыловаром, которому принадлежала газета, а значит и сам редактор, и теми талантливыми сотрудниками, которых он подобрал в свою редакцию. Среди них были блестящие журналисты с большим опытом, которые к тому же, что было совсем неплохо, относились к политической линии газеты серьезно и искренне. Письмо от одного из них лежало сейчас перед мистером Наттом, и он, несмотря на всю свою твердость и натиск, казалось, не решался вскрыть его. Вместо того он взял полосу гранок, пробежал ее своими синими глазами, синим карандашом заменил «прелюбодеяние» на «недостойное поведение», а слово «еврей» на «инородца», позвонил и спешно отправил гранки наверх. Затем, с видом серьезным и сосредоточенным, он разорвал конверт с деванширской печатью и стал читать письмо одного из наиболее видных своих сотрудников. «Дорогой Натт», — говорилось в письме, «вы, как я вижу, равно интересуетесь привидениями и герцогами. Может, поместим статью об этой темной истории с эрами из Эксмура, которую местные сплетницы называют «чертово ухо эров»? Глава семейства, как вам известно, герцог Эксмур, один из тех настоящих старых аристократов и чопорных тори, которых уже немного осталось в наши дни. Дейли Реформер всегда старалась не давать спуску этим несгибаемым старым тиранам, и, кажется, я напал на след одной истории, которая хорошо нам послужит. Разумеется, я не верю в старую легенду про Якова Первого, а что до вас, то вы вообще ни во что не верите, даже в газетное дело. Эта легенда, как вы, вероятно, помните, связана с самым черным событием в английской истории. Я имею в виду отравление Ауэрберри, этим колдуном Фрэнсисом Говардом, и тот таинственный ужас, который заставил короля помиловать убийц. В свое время считали, что тут не обошлось без колдовства. Рассказывают, что один из слуг узнал правду, подслушав сквозь замочную скважину разговор между королем и Карром, и ухо его, приложенное к двери, вдруг чудом разрослось, приняв чудовищную форму. Столь ужасна была подслушанная им тайна. Пришлось щедро наградить его землями и золотом, сделав родоначальником целой герцогской фамилии. Однако чертова уха нет-нет, да и появится в этой семье. В черную магию вы, конечно, не верите. Да если бы верили, все равно не поместили бы ничего такого в вашей газете. Свершись у вас в редакции чудо, вы бы и его постарались замолчать. Ведь в наши дни и среди епископов немало агностиков. Впрочем, не в этом суть. Суть в том, что в семье Эксмуров и вправду дело нечисто. Что-то, надо полагать, вполне естественное, хотя и из ряда вон выходящее. И думается мне, что какую-то роль во всем этом играет ухо. Может быть, это символ или заблуждение, а может быть, заболевание или еще что-нибудь. Одно из преданий гласит, что после Якова I кавалеры из этого рода стали носить длинные волосы только для того, чтобы спрятать ухо первого лорда Эксмура. Впрочем, это тоже, конечно, всего лишь вымысел. Все это я сообщаю вам вот почему. Мне кажется, что мы совершаем ошибку, нападая на аристократов только за то, что они носят бриллианты и пьют шампанское. Людям они потому нередко и нравятся, что умеют наслаждаться жизнью. Я же считаю, что мы слишком многим поступаемся, соглашаясь, что принадлежность к аристократии делает хотя бы самих аристократов счастливыми. Я предлагаю вам цикл статей, в которых будет показано, какой мрачный, бесчеловечный и прямо-таки дьявольский дух царит в некоторых из этих великих дворцов. За примерами дело не станет. Для начала же лучшего, чем ухо Эксмуров, не придумаешь. К концу недели я вам раскопаю всю правду про него. Всегда ваш, Фрэнсис Финн. Мистер Нат подумал с минуту, уставившись на свой левый ботинок, а затем произнес громко, звучно и совершенно безжизненно, делая ударение на каждом слоге. «Мисс Барлоу, отпечатайте письмо мистеру Финну, пожалуйста». «Дорогой Финн, думаю, это пойдет. Рукопись должна быть у нас в субботу днем. Ваш Э. Нат». Это изысканное послание он произнес одним духом, точно одно слово, а мисс Барлоу одним духом отстучала его на машинке, точно это и впрямь было одно слово. Затем он взял другую полосу гранок и синий карандаш и заменил слово «сверхъестественный» на «чудесный», а «расстрелянный на месте» на «подавленный». Такой приятной и полезной деятельностью мистер Нат занимался до самой субботы, которая застала его за тем же самым столом, диктующим той же самой машинистке и орудующим тем же самым карандашом над первой статьей из цикла задуманных Финном разоблачений. Вначале Финн обрушивался на аристократов и вельмож с их гнусными тайнами и духом безнадежности и отчаяния. Написано это было прекрасным стилем, хотя и в весьма сильных выражениях. Однако редактор, как водится, поручил кому-то разбить текст на короткие отрывки с броскими подзаголовками. «Яд и герцогиня. Ужасное ухо. Стервятники в своем гнезде» и прочее, и прочее, в том же духе на тысячу ладов. Затем следовала легенда об ухе, изложенная гораздо подробнее, чем в первом письме Финна, а затем уже содержание его последних открытий. Вот что он писал. «Я знаю, что среди журналистов принято ставить конец рассказа в начало и превращать его в заголовок. Журналистика нередко в том-то и состоит, что сообщает «Лорд Джонс скончался» людям, которые до того и не подозревали, что лорд Джонс когда-либо существовал. Ваш покорный слуга полагает, что этот, равно как и многие другие приемы журналистов, не имеют ничего общего с настоящей журналистикой, и что «Дейли Реформер» должна показать в данном случае достойный пример. Автор намерен излагать события так, как они в действительности происходили. Он назовет подлинные имена действующих лиц, многие из которых готовы подтвердить достоверность рассказа. Что же до громких выводов и эффектных обобщений, то о них вы услышите в конце. Я шел по проложенной для пешеходов дорожке через чей-то фруктовый сад в Деваншире, всем своим видом наводящий на мысли о деванширском сидре, и, как нарочно, дорожка и привела меня к длинной одноэтажной таверне. Зданий, собственно, там было три. Небольшой низкий коттедж с прилегающими к нему двумя амбарами под одной соломенной кровлей, похожей на темные пряди волос с сединой. Бог весть, как попавшие сюда еще в доисторические времена. У дверей была укреплена вывеска с надписью «Голубой дракон», а под вывеской стоял длинный деревенский стол, какие некогда можно было видеть у дверей каждой вольной английской таверны, до того, как трезвенники вкупе с пивоварами погубили нашу свободу. За столом сидели три человека, которые могли бы жить добрую сотню лет назад. Теперь, когда я познакомился с ними поближе, разобраться в моих впечатлениях не составляет труда. Но в ту минуту эти люди показались мне тремя внезапно материализовавшимися призраками. Центральной фигурой в группе, как по величине, ибо он был крупнее других во всех трех измерениях, так и по месту, ибо он сидел в центре лицом ко мне, был высокий тучный мужчина, весь в черном, с румяным, пожалуй, даже апоплексическим лицом, высоким с залысинами лбом и озабоченно нахмуренными бровями. Вглядевшись в него попристальнее, я уж и сам не мог понять, что натолкнуло меня на мысль о старине. Разве только старинный крой его белого пасторского воротника — да глубокие морщины на лбу. Ничуть не легче передать впечатление, которое производил человек, сидевший у правого края стола. По правде говоря, вид у него был самый заурядный. Таких встречаешь повсюду. Круглая голова, темные волосы и круглый короткий нос. Однако одет он был также в черное платье священника, правда, более строгого покроя. Только увидев его шляпу с широкими загнутыми полями, лежавшую на столе возле него, я понял, почему его вид вызвал у меня в сознании представление о чем-то давнем. Это был католический священник. Пожалуй, главной причиной странного впечатления был третий человек, сидевший на противоположном конце стола, хотя он не выделялся ни ростом, ни обдуманностью костюма. Узкие серые брюки и рукава прикрывали, я бы мог даже сказать, стягивали его тощие конечности. Лицо, продолговатое и бледное, с орлиным носом, казалось особенно мрачным от того, что его впалые щеки подпирал старомодный воротник, подвязанный шейным платком. А волосы, которым следовало быть темно-каштановыми, в действительности имели чрезвычайно странный, тусклый, багряный цвет, так что в сочетании с желтым лицом они выглядели даже не рыжими, а скорее лиловыми. Этот неяркий, но совершенно необычный оттенок тем более бросался в глаза, что волосы велись и отличались почти неестественной густотой и длиной. Однако, поразмыслив, я склонен предположить, что впечатление старины создавали высокие бокалы да пара лимонов, лежащих на столе, и две длинные глиняные трубки. Впрочем, возможно, виной всему было то уходящее в прошлое дело, по которому я туда прибыл.